Марк Болон, эльф с электрогитарой. Авторская программа Игоря Цаллера. Борис Борисовичу привет. В октябре 1955 года вышла в свет заключительная часть трилогии «Властелин колец» английского писателя Джона Рональда Ройла Толкина. Через 10 лет американские хиппи буквально влюбились в эпопею о приключениях хоббитов, прославляющую борьбу с силами тьмы, единение с природой и букалические радости сельской Англии. Многие музыканты тоже были без ума от книги. Led Zeppelin выразили свое восхищение в песнях «The Battle of Erymore» и «Misty Mountain Hope», «Rush» сочинили «Rivendell» и «The Necromancer», «Black Sabbath» на дебютном альбоме отметились «The Wizard» песни про волшебника Гэндальфа, а Barclay James Harvest написали песню об эльфийской королеве Галадриэль. Фолк-дуэт «Tyrannosaurus Rex», основанный в Лондоне в 1967 году, тоже состоял из поклонников Толкина. Одного из них и вовсе звали Стив Перегрин Тук, практически как хоббита из эпопеи. Барабанщик и перкуссионист Стивен Росс Портер, взявший себе толкиновский псевдоним, родился вовсе не в Среднеземье, а в лондонском районе Элтом. В 17-летнем возрасте он увидел в газете Melody Maker объявление о том, что некий Марк Болон собирает новую рок-группу Tyrannosaurus Rex для концерта в Covent Garden и решил попытать счастье. Газета вышла уже в день первого концерта нового коллектива. В 3 часа музыканты впервые встретились друг с другом, а в 5 уже вышли на сцену. Разумеется, все окончилось полным провалом. Новичков буквально согнали со сцены. Амбициозный Марк Болон был вне себя. Он тут же разогнал состав, оставив при себе лишь Перегрина Тука, который продал барабанную установку, чтобы было чем платить за жилье. Парочка молодых музыкантов играла на улицах и в метро. У Марка Болона уже был опыт работы в шоу-бизнесе. Урожденный Марк Фельд еще в молодости влюбился в рок-н-ролл Джина Винсента и Чака Берри. Научился играть на гитаре, влился в движение модов и успел поработать фотомоделью для каталогов мужской одежды. Менеджер Алан Уоррен увидел огромный потенциал в новообращенном фанате Боба Дилана, который часами сидел на полу в его доме и играл на гитаре. Поменяв имя на Марк Болон, молодой артист выпустил сингл «The Wizard» 1965. Марк рассказал, что с волшебником из песни он познакомился в Париже. Тогда тот якобы дал начинающему музыканту некое тайное знание. В историю обычно включались принесенные в жертву кошки, поедание человеческого мяса и другие дикие ритуалы. Марк говорил, что пробыл во Франции несколько месяцев, но на самом деле это были лишь выходные, которые он провел в Париже с актером Ригзом О'Харрой. Возможно, этот человек и есть тот самый волшебник. Gonna dance, my princess, by the light of a magical moon. I'm gonna dance, my princess. В 1956 году Марк Болон заявился с гитарой домой к продюсеру Саймону Напьеру Беллу и с порога заявил, что он будет большой звездой. В начале 1967 года Саймон Напьер Белл направил своего протеже в группу модов Jones Children, которым требовался кто-то, кто может писать песни. Барабанщик Крис Таунсон вспоминает: «Его первая репетиция с нами была очень громкая, даже по нашим меркам. Я думаю, группа стала хуже, когда Марк присоединился, потому что все, что он делал, это просто стоял и издавал беспорядочный шум. Для группы Марк Болан написал «Дезмона», но она была запрещена на BBC из-за слов «поднимай юбку и лети». Jones Children играли на разогреве у The Who и тоже ломали инструменты. Стремясь превзойти старших товарищей, они, к тому же, размахивали над головой железными цепями. Все это было весело, но Марк Болан хотел собрать свою собственную группу. И собрал, поместив объявление в газете. После провала от группы с громким названием Tyrannosaurus Rex осталось только два человека – Марк Болан и Перегрин Тук, которые теперь распевали на лондонских улицах эксцентричные фантазии на тему средневековой мифологии. Болан играл на гитаре, а Тук освоил бонги, африканские барабаны, детский пиксифон и китайский гонг. Экзотический коктейль пришелся по душе английским хиппи и радиоведущему Джону Пилу, который активно продвигал дуэт на радио. Tyrannosaurus Rex активно играли по клубам, выпустили 3 умеренно успешных альбома и встретились с молодым продюсером Тони Висконти, который помнит свою первую встречу с Боланом. «Я был впечатлен этим странным маленьким человеком, который сидел на полу и пел на каком-то не вполне английском языке». В 69-м дуэт распался. Марк Болан жил тихой жизнью со своей будущей женой Джун Чайлд, тогда как Перегрин Тук увлекался революционным искусством и активно употреблял наркотики. В турне по США Tyrannosaurus Rex со своими акустическими балладами терялись на фоне громких рок-групп. И Тук начал в припадках полосовать себя ремнем до крови прямо на сцене, чтобы привлечь себе внимание. Кроме того, мятежный перкуссионист начал писать собственные песни, которые отчаянно не нравились Марку Болану. Последней каплей стала выходка, которую Перегрин Тук учинил на вечеринке журнала Rolling Stone. Растворил в кувшинах с пуншем сильный галлюциноген. Болан вывел Тука из состава группы и заменил его Микки Финном, который не сочинял собственных песен и, как отмечал Тони Висконти, был далеко не так талантлив, как Тук. Теперь Марк Болан вернулся к своим юношеским рок-н-ролльным интересам и купил себе Fender, раскрашенный психоделическими огурцами. Музыка Tyrannosaurus Rex теперь исполнялась с барабанами и электрогитарами, мощно и по-серьезному. Во время записи Тони Висконти, обозначая студийные варианты, не писал название группы полностью, а сокращал его до T-Rex. Сначала Марк Болан возмущался, потом согласился, что так проще. Доступнее стали и песни, которые ушли далеко от пасторальных фантазий и обросли мускулами, что сразу сказалось на продажах. Ударный рок-сингл «Ride a White Swan» дошел до 2-го места хит-парада, а следующая песня «Hot Love» взлетела на самую вершину. В T-Rex влились бас-гитарист Стив Карри и барабанщик Билл Ледженд. Теперь можно было вершить большие дела. И они свершились. Однажды перед выступлением в телевизионной программе BBC жена менеджера T-Rex Тони Секунды нанесла на веки Марка Болана немного блесток. Правда, музыкант потом сказал, что сделал это сам, когда обнаружил на столике жены блестки и случайно украсил себя перед фотосессией. Эффект был потрясающий. Скоро английские группы уже не могли себе позволить выйти на сцену без яркого макияжа, диких париков и блестящих костюмов. Сам Марк Болан весь 1971 год красовался на сцене и в Top of the Pops в костюмах безумных расцветок, огромных шляпах и боа, а его щеки были щедро усыпаны блесками. Благодаря T-Rex в Великобритании зародился глэм-рок, и на сцену вышли Дэвид Боуи, Гэри Глиттер, Рокси Мьюзик и прочие напыщенные и напомаженные весельчаки, по виду которых было непонятно, мальчики они или девочки. Но которых это вовсе не беспокоило. Второй альбом T-Rex «Electric Warrior» 71-й содержал в себе потрясающую «Get It On», которая на 4 недели заняла первое место в британском хит-параде и превратила Марка Болана в бесспорного законодателя мод-глэм-рокового племени. В январе 1972 года та же песня под названием «Бенка Гонг», чтобы отличить ее от песни «Get It On» группа Chess, вышедшей в том же году, попала и в первую десятку лучших хитов США. Последовали еще два номер один, сделанных по тому же рецепту «Telegram Sam» и «Metal Guru». И два вторых места с «Children of the Revolution» и «Solid Gold Easy Action». На T-Rex пришлось 6% всех внутренних пластиночных продаж. Два концерта на арене Уэмбли 18 марта 1972 года были сняты Ринго Старом и его командой для фильма «Born to Boogie», премьера которого состоялась в декабре 1972 года в присутствии Марка Болана, Ринго Стара и Элтона Джона. После такого триумфа дела у Марка Болана пошли на спад. Новый альбом «The Slider» 1972 при всем своем блеске добрался только до четвертого места хит-парада. Синглы доходили лишь до третьего места, потом до четвертого и шли дальше вниз. Участники группы по одному начали разрывать свои отношения с Марком Боланом из-за его все более эгоистического поведения. А сам звездный рокер расстался с женой и начал бурный роман с черной американской певицей Глорией Джонс. В сентябре 1975 года новая пассия родила Марку Болану сына Ролана. Скрывшись на 3 года от внимания прессы и налоговой службы в Монако и США, замкнутый Болан все равно стабильно выпускал синглы и альбомы. Он перешел на тяжелую пищу, что в сочетании с алкоголем привело к набору веса. Лишь в 1977 году вновь похудевший Марк Болан вернулся в Англию. Несмотря на участие в телешоу, T-Rex уже не удавалось производить тот же эффект, как в золотые деньки начала 70-х. Зато панки от вернувшегося изгнанника были без ума. Вместе с ним на гастроли поехала панк-группа The Damned, что привело к T-Rex молодую аудиторию. Марк вел переговоры о воссоединении с Микки Финном, Перегрином Туком и Тони Висконти, явно надеясь на успешное продолжение карьеры. В свое телевизионное шоу, названное просто «Марк», Болан пригласил старого друга Дэвида Боуи, выступление с которым оказалось испорченным. Во время исполнения песни дуэтом Марк Болан, к изумлению Боуи, оступился и свалился со сцены. Передача шла в прямом эфире, так что падение увидела вся страна. Этот эпизод шоу снимали 7 сентября 1977 года. Никто не мог предположить, что только что на экране произошло последнее появление Болана на публике. Через неделю его не стало. Марк Болан не учился водить машину, так как очень боялся погибнуть в автокатастрофе. Но часто пел об автомобилях. К тому же у него было несколько авто, включая знаменитый белый Rolls-Royce. Судьба сыграла с автомобилем злую шутку. Лидер T-Rex и его возлюбленная провели вечер 15 сентября 1977 года в клубе в центре Лондона и возвращались домой рано утром 16 сентября. На подъезде к дому Глория Джонс не справилась с управлением красного мини, не вписалась в небольшой мост и врезалась в дерево. Позже выяснилось, что к крушению привело слишком низкое давление в шинах. Болан погиб от удара, не дожив 2 недели до 30-летия. Глория Джонс, на которой он собирался жениться в следующем году, получила серьезные повреждения, но она выжила. Вместе с сыном Роланом она покинула Англию и вернулась на родину, в США. Номер New Musical Express, найденный в разбитой машине, был открыт на интервью, озаглавленном «Надеюсь, я умру до того, как состарюсь». Эта формула жестоко отозвалась в судьбах множества великих музыкантов, но они, как и Марк Болан, оставили впечатляющее наследие. Терекс задали стандарт британского рока на десятилетия вперед. Среди прочих, в любви к музыке группы признавались Морриси и Джонни Марр из The Smiths. Дань уважения Марку Болану отдали The Who в хите You Better Bet 81-го, Дэвид Боуи в All the Young Dudes, The Ramones в Do You Remember Rock'n'Roll Radio, Oasis позаимствовали гитарный риф из Get It On для своей Cigarettes and Alcohol. Но этот риф настолько простой и эффектный, что, кажется, на его основе появится еще немало забойных рок-боевиков. Come the sun, see it run across the sky. Cosmic eye is for you and no one else. Come the sun, see it run across the sky. See it cry for you and no one else. Love you. Oh girl, I do love you. Come the sun, see it run across the sky. See it cry for you and no one else. Come the sun, see it run across the sky. T-Rex, Electric Warrior, 1971. Альбом T-Rex Electric Warrior появился на прилавках английских магазинов осенью 1971 года и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Марк Боланд всегда искренне считал себя звездой, а на Electric Warrior без стеснения предстал перед публикой рок-богом новой формации, олицетворением британского рока 70-х. Сам Марк Боланд объяснил: «Если кто-то в мире захочет узнать, почему мы были так велики, этот альбом расскажет все». На альбоме еще сохраняются акустические следы трубадурского прошлого Болана, вроде «Cosmic Dance», но будущее за гитарными боевиками, под которые хочется притоптывать в такт, вроде хитов на все времена «Get It On» или «Gypsy», в которых гитарный язык Чака Берри скрещен с шиком, театральностью и сексуальным напором. Горделивая поза у T-Rex легко сочетается с отсутствием претензий на искусство. Марк Болан откровенно балуется образами вплоть до полетов на летающих тарелках, обрамляя словесную игру, захватывающей и не подлежащей устареванию простотой раннего рок-н-ролла. Electric Warrior поражает хитовой плотностью, напрочь лишенный проходных номеров, самый продаваемый альбом Британии 71 года, заложил нерушимый фундамент под хард-рок, постпанк и новую волну.